«Хочу очень подробно написать о вас в «Правде», — делился своими планами Полевой. «Что же, напишите», — согласился летчик. Расставались Полевой и Моресьев, как старые друзья. Однако следующая их встреча состоится лишь после войны. На многочисленных фронтовых дорогах им не суждено было свидеться. Война выбирала каждому из них свои маршруты. После отъезда Полевого Моресьев стал регулярно просматривать свежие номера «Правды», однако публикация о себе так и не дождался. Не увидел свой материал в газете и Полевой, который он написал по горячим следам, озаглавив «Русский воин Алексей Моресьев». Но если Моресьев не знал, по какой причине очерк о нем не опубликовали на страницах газеты, то автору причина стала известна сразу. Впоследствии Полевой в своей книге «Самое памятное. История моих репортажей» вспоминал. Редактор Поспелов вышел из-за стола, пожал мне руку своей мягкой, но сильной рукой и с некоторой торжественностью подвел меня к своему необычайно большому, вмонтированному в стену сейфу, открыл тяжелую дверцу, достал уже начавший желтеть оттиск газетной полосы с приколотой к нему гранкой передовой. В полосе стояла и фотография. Алексей Моресьев, усталый, с запавшими глазами, со щетиной на подбородке на фоне своего самолета. «Вы узнаете этот почерк?» — очень торжественно спросил он, указывая на оттиск. В левом углу страницы синим карандашом было написано: «Интересно, но давать сейчас не своевременно. Пусть товарищ Полевой напишет об этом подробней». Да, почерк этот с четко выписанными и как бы заостренными кверху буквами был мне знаком. Иосиф Сталин. «Теперь вы поняли, в чем дело?» — спросил редактор. «Не своевременно». «Это точно сказано. Не своевременно. Чтобы отвлечь внимание от сокрушительного поражения на Курской дуге, Геббельс вопит сегодня, что русские армии обескровлены, что русские выдыхаются, бросают в бой последние резервы. Стариков, детей, недолечившихся раненых из госпиталей. Это сейчас лейтмотив всей их пропаганды. Своевременно ли рассказывать о том, что в нашей авиации воюют безногие летчики?» В конце этого разговора Поспелов сказал Полевому: «Не огорчайтесь, это не пропадет. Кончится война, издадим целую книгу. Пишите, это стоит книги». Наш рассказ о книге еще впереди. А пока вернемся в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк. В те жаркие дни в полку побывал и командующий ВВС Красной Армии маршал авиации Новиков. Координируя усилия 1-й, 15-й, 16-й воздушных армий, маршал авиации не упускал из виду боевые действия отдельных частей и соединений. Нередко приезжал и прилетал на фронтовые аэродромы, чтобы встретиться с кем-либо из летчиков. Он искренне радовался, узнав, что летчик Ворожейкин на Як-7 в одном воздушном бою сбил 3 вражеских самолета. В другом полку старший лейтенант Гусев с 5 по 11 июля уничтожил 13 фашистских самолетов. Летчики-гвардейцы 63-го авиаполка также отличились, уничтожив 20 вражеских самолетов. Поэтому был хороший повод побывать и у гвардейцев. Прибыв в полк, Новиков распорядился собрать всех командиров эскадрилий. Беседовал с каждым в отдельности. Дошла очередь и до командира Моресьева, КМС-ка гвардии капитана Числова. «Сколько ходишь в капитанах?» — спросил маршал. 1,5 года, товарищ маршал». «А сколько самолетов сбил?» 15. «Запиши, приказал адъютанту Новиков гвардии майора Числова представить к званию Героя Советского Союза. «Товарищ маршал», — обратился Числов к Новикову, — «разрешите доложить. У меня в эскадрилье воюет замечательный парень, очень хороший летчик, только он без ног». «Как это без ног? Срочно его ко мне». Сохранилась фотография, где Новиков жмет руку Моресьеву. Именно он, командующий ВВС Красной Армии, взял на себя ответственность за судьбу этого человека, засвидетельствовал в книге главный маршал авиации Новиков Хоробрых, он же биограф маршала. Они беседовали с глаза на глаз почти час, маршал и старший лейтенант. Этот разговор хорошо отложился в памяти Моресьева. «У вас автомашина есть?» — спросил его Новиков. «Я пешком не хожу», — последовал ответ. «Нет, я вас спрашиваю, у вас машина есть?» «Товарищ командующий, я пешком не хожу. Потом здесь негде пешком ходить. Что вам все-таки нужно? Протезы бы сменить, побыстрее их сделать». Несколько иначе рассказывал об этой встрече бывший механик самолета Моресьева, ветеран Великой Отечественной войны Пивкин. В тот день гвардии сержант Пивкин проверял электрогенератор на истребителе Моресьева. Неожиданно к самолету подкатила «М-ка», из которой вышел командующий ВВС Новиков. Моресьев и Пивкин в один момент вытянулись по стойке смирно. Моресьев, приложив ладонь правой руки к пилотке, громким голосом начал докладывать. «Товарищ маршал авиации, производим техобслуживание. Командир звена — гвардии лейтенант Моресьев, гвардии старший лейтенант». «Никак нет, товарищ маршал авиации, гвардии лейтенант. С сегодняшнего дня вы — гвардии старший лейтенант», — сказал Новиков, протянув руку летчику. Вполне вероятно, что такой диалог между Моресьевым и Новиковым имел место. В личном деле Моресьева есть запись о присвоении ему приказом ВВС РККА, загрифованным номером 013 от 22 июля 1943 года, воинского звания гвардии старшего лейтенанта. Именно в 20-х числах июля в полку находился военачальник, что он сам подтвердил в своих дневниковых записях. «Курская дуга. Поездка на КП к Науменко, потом к Белецкому». Примечание. Генерал-лейтенант авиации Николай Федорович Науменко с мая 1943 года командовал 15-й воздушной армией. Генерал-лейтенант авиации Евгений Михайлович Белецкий с сентября 1942 года командовал первым, с марта 1943 года, первым гвардейским истребительным авиационным корпусом. Конец примечаний. Новосиль. Поездка к Моресьеву. Примечательно, что уже через некоторое время после отъезда маршала в полк прилетел У-2, и на нем Моресьева доставили в Москву. Одели в новую форму, сняли мерки на протезы и отправили в подмосковный санаторий. Огромная заслуга в этом принадлежала маршалу авиации Новикову, который проявил настоящую заботу о Моресьеве. Внимание, чуткость к людям были всегда отличительной чертой Новикова. Пример с Моресьевым — лучше тому подтверждение. Но не только за это уважали летчики своего главкома. Новиков имел большой опыт руководства войсками, причем как общевойсковой, так и авиационный. Всесторонне образованный, широко эрудированный, он был новатором по духу, образу мышления и действий. У него, по воспоминаниям прославленных советских асов, было чему поучиться. Именно Новикову принадлежит идея массирования боевых действий авиации на главных направлениях. Не распылять удары авиации по второстепенным целям, а сосредоточивать их на главном. Создание для этих целей воздушных армий, оперативных объединений авиации всех родов и предназначений в масштабе фронта, массированного применения авиации в борьбе за господство в воздухе, удары по аэродромам, воздушные бои и сражения. Новиков вел централизацию управления. Много внимания уделял системе подготовки кадров авиации, летчиков, штурманов, технического состава. При нем была улучшена структура тыла, созданы батальоны аэродромного обслуживания, БАО, районы авиационного базирования, РАБ. К сожалению, после войны, когда вновь прокатилась волна борьбы с врагами народа, главный маршал авиации Новиков был привлечен к уголовной ответственности по так называемому «делу авиаторов». Вместе с ним на скамье подсудимых оказались нарком авиационной промышленности СССР Шахурин, главный инженер ВВС, генерал-полковник инженерно-авиационной службы Репин, член военного совета ВВС, генерал-полковник авиации Шиманов, начальник главного управления заказов ВВС, генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы Селезнев, а также заведующий отделами управления кадров ЦК ВКПБ, самолетостроения Будников и по авиационному моторостроению Григорьян. Как установили сотрудники Главного управления контрразведки СМЕРШ, на протяжении войны руководители авиапрома выпускали сырую продукцию и по сговору с командованием ВВС при молчаливом согласии курировавших поставки техники в ВВС работников ЦК партии протаскивали на вооружение Красной армии бракованные самолеты. В результате с ноября 1942 года по февраль 1946 года произошло более 45 тысяч невылетов самолетов на боевое задание, 756 аварий и 305 катастроф по причине неполадок матчасти. И только после смерти Сталина военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело авиаторов. Вынесенный ранее приговор был отменен за отсутствием состава преступления. На основе материалов уголовного дела юристы сделали противоположный вывод. Обвиняемые свои служебные обязанности выполняли добросовестно, а производственные дефекты в обстановке спешки, ажиотажа, отсутствия необходимых технологических условий были неизбежны и не могут быть поставлены в вину руководителям авиапрома и ВВС. Новикову, как и всем остальным, вернули награды, восстановили в звании, однако главный маршал авиации уже не занял прежний пост, но в авиации остался. У Моресьева с Новиковым были очень хорошие отношения. Не случайно, видимо, Алексей Петрович хранил у себя фотографию, на которой он запечатлен с маршалом. Однако вернемся в лето 1943 года. В санатории Моресьев узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года был опубликован в центральных газетах уже на следующий день. Одновременно этого высокого звания удостоился и командир Моресьева, гвардии майор Александр Числов. Тем же указом звание Героя Советского Союза было присвоено старшему лейтенанту Петру Шемендюку, с которым Моресьев впервые поднялся в небо над Комсомольском на Амуре, а потом вместе учился в Батайской военной авиационной школе пилотов. Воистину, мир тесен. В наградном листе, подписанном 23 июля командиром 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, гвардии подполковником Ивановым, а гвардии старшем лейтенанте Моресеве, заместителе командира эскадрильи, сказано: «На фронтах Великой Отечественной войны находится с августа месяца 1941 года. За это время произвел 77 боевых вылетов и лично в воздушных боях уничтожил 6 вражеских самолетов противника. Будучи на Северо-Западном фронте, был сбит 18 дней, находился без пищи и общения с людьми, отморозил обе ноги, которые были ампутированы. Беспредельно преданный партии Ленина Сталина и своей социалистической родине, не имея обеих ног, он не покидает летной работы, а всеми силами и средствами стремится допущение к ней. Получив разрешение, он осваивает скоростной истребитель Ла-5, на котором с успехом бьет немецко-фашистских захватчиков в воздухе. За время пребывания на Орловском направлении Брянского фронта произвел 7 боевых вылетов и лично сбил 3 фашистских самолета, проявив при этом летное мастерство, мужество, героизм и отвагу. 27.07.43 года во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизнь 2 летчиков, в числе которых был командир соседнего истребительного авиационного полка. В этом неравном бою им было уничтожено 2 немецких истребителя. Факт сбития 3 самолетов противника подтверждается экипажами самолетов, наблюдавших падение последних, и частями наземных войск 63-й армии. Истинный русский патриот, не жалея жизни и крови, сражается против немецко-фашистских захватчиков и, несмотря на серьезные физические недостатки, добивается в воздушных боях серьезных успехов. Занимая должность замкомандира эскадрильи, он имеет богатый боевой опыт, учит своих летчиков мастерству воздушного боя рассказом, а в непосредственном воздушном бою личным примером показом. Среди личного состава пользуется исключительным большим авторитетом. За 20 штурмовок и лично сбитых 3 самолетов противника был награжден орденом Красного Знамени. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм, за проявление исключительного патриотизма, за 6 лично сбитых самолетов и 20 эффективно проведенных штурмовок войск и техники противника достоин высшей правительственной награды – присвоения звания Героя Советского Союза. Одновременно командир полка гвардии подполковник Иванов подписал представление на присвоение звания Героя Советского Союза и на командира эскадрильи гвардии майора Числова. Однако поздравить своих подчиненных комполка не пришлось. 7 августа он погиб в воздушном бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии подполковнику Николаю Павловичу Иванову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награду Моресев получил 3 сентября в Кремле из рук самого всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина. Момент вручения «Золотой звезды» сохранился на кадрах фотохроники. На сцене стоит улыбающийся Моресев с уже приколотыми на гимнастерку звездой героя и орденом Ленина. В руках грамота Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза за геройский подвиг проявленный при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками. Тут же, в первом ряду, сидит полковник Василий Сталин, сын верховного главнокомандующего, с которым Моресьев познакомился на церемонии награждения. В дальнейшем они еще не раз встретятся, о чем еще пойдет речь в нашем повествовании. Высокое звание героя, конечно, окрыляло, но Моресьев считал, что ему его присвоили авансом. Дело в том, что еще 19 августа 1941 года Сталин подписал приказ номер 0299 о порядке награждения летного состава военно-воздушных сил Красной Армии и мерах по борьбе со скрытым дезертирством среди отдельных летчиков. Этим приказом регламентировался порядок награждения летчиков всех видов авиации. Так, летчиков-истребителей за 3 сбитых самолета противника представляли к награждению орденом, за 3 последующих уничтоженных – ко второму, за 10 сбитых самолетов врага уже можно было рассчитывать на высшую награду – звание Героя Советского Союза. У Моресьева на счету было только 6 сбитых немецких самолетов, поэтому аванс надо было отрабатывать, чтобы потом его никто не мог упрекнуть или обвинить за малое количество уничтоженных самолетов противника. Безусловно, для летчика-истребителя количество сбитых самолетов – это показатель его мастерства, но не только этим оценивается его вклад в общую победу. Чаще всего истребитель обеспечивает прикрытие с воздуха штурмовиков и бомбардировщиков. Именно те решают основную боевую задачу, то есть уничтожают наземного противника. Поэтому, если летчик-истребитель сбил всего лишь 3-4 самолета, это совсем не значит, что он воевал неудачно. Забегая вперед, скажем, свою норму Моресьев выполнил. На его счету к середине 1944 года было 11 сбитых самолетов противника. В санатории Моресьев пробыл несколько недель. После изматывающих боев ему, безногому летчику, отдых был крайне необходим. Все это время он старался вести подвижный образ жизни, совершал прогулки по лесным тропам, катался на велосипеде и даже играл в волейбол. В санатории ему заменили протезы. Оттуда же Моресьев слетал в Горький. Название города Нижний Новгород в 1932-1990-х годах за новым самолетом. Как летел Моресьев из Горького, еще одна история. Получив новый самолет, он отправился в столицу без полетной карты. Шел вдоль автострады Горький-Москва. Столица встретила низкой облачностью. В поисках центрального аэродрома, который находился на Ходынке, пришлось изрядно покружить над крышами домов. Это был определенный риск, поскольку самолет мог попасть под обстрел своих же зениток, но, к счастью, все обошлось. Моресьев благополучно совершил посадку. Он ждал нагоняя от начальства и соответствующего наказания. Однако гром не грянул, молнии не засверкали. Воздушного хулигана лишь слегка пожурили. Герой как-никак. Вскоре Моресьев вновь был в родном полку, где его назначили на должность помощника командира полка по воздушно-стрелковой подготовке, по сути, заместителем. К тому времени война все дальше катилась на запад. Одержав победу в Курской битве, Красная Армия шагнула вперед и в решительном порыве погнала захватчиков с советской земли. Местом базирования 63-го полка стал аэродром «Орел» военный. Здесь же разместился 160-й истребительный авиационный полк. Еще один полк дивизии 32-й гвардейский истребительный авиационный полк прописался на аэродроме «Орел Гражданский». Однако после перебазирования случилась беда. В один из дней к летчикам приехали ленинградские артисты. Личный состав 63-го гвардейского, 160-го полков и подразделения обслуживания собрали в районе расположения самолетов 63-го гвардейского полка. Сценой стали кузова двух автомашин. В разгар концерта, перед наступлением сумерек, немцы предприняли мощную бомбардировку аэродрома. Она продолжалась до рассвета. В результате 27 человек летного и инженерно-технического состава были ранены. Один летчик погиб. Кроме того, сгорело несколько самолетов, а часть получила серьезные повреждения. По одной из версий, кто-то навел Люфтваффе на аэродром. Но была еще причина. Командование не приняло должных мер, как требуется в боевых условиях для прикрытия аэродрома.